Глава 35. Гейс. После суда ощущение праздника пропало. Майк позвонил детям и попросил их убрать украшения. Ронна тихо плакала, Майк замолчал. Я смотрел в окно с заднего сиденья. Ощущение было такое, словно Брюс снова ударил меня. Не только меня, но и всех буратонов заодно. Нет, он не отказался от своих родительских прав. Нет, он не позволил меня усыновить. И поскольку Брюс всегда умел наносить 3 удара за раз, мы еще и узнали, что он досрочно вышел из тюрьмы благодаря своему хорошему поведению и занятиям по воспитанию детей. Будучи за решеткой, он даже руководил группой по изучению того, как быть примерным отцом. Вместо вечеринки мне предстояло собрать сумку. В середине выпускного класса вместо обретения семьи я вернулся в прошлое. Достижения баскетбольного сезона остались в подвешенном состоянии. Я даже вслух не мог сказать то, что происходит. Сколько опасений мне это принесло. Напряжение было столь ощутимым. Рука Ронны лежала ладонью вверх на подголовнике пассажирского сиденья. Я потянулся и сжал ее. Мы ехали так больше 20 минут, пока ей не понадобилось выплакаться. Мне предстояло вернуться в город. Брюс смог доказать, что может обеспечить меня, потому что аренда квартиры оплачивалась все эти годы. Я позволил Ронне обнять меня, когда мы добрались до их дома. Не нашего дома, их дома. Той ночью я лежал в комнате в темноте и прислушивался к голосам, отбивающимся эхом от стен. Ронна была готова сбежать, собрать всех и просто сбежать. Майк сказал ей, что это не выход. Они не могли стать преступниками. У Майка была медицинская страховка. Я вытер слезы со щек и услышал, как в Ронне что-то сломалось. «Я теряю еще одного сына. Он мой сын. Я люблю его. Они не могут забрать его». От того, что я чувствовал ее боль на душе, заныло. Я хотел помочь ей. Господи, я бы даже мог постоянно сбегать и возвращаться к ним, но тогда у них возникли бы проблемы. Я понимал, почему Брюс пошел на это. В тюрьме он не нашел путь к Иисусу. Он был зол за то, что Пикси донесла на него. Что я, его собственность, причиняю ему неприятности. Он представлял себе того же худенького паренька, которого без труда и страха мог избить. Но я уже не тот. В моих воспоминаниях он всегда был огромным, но в его тюремном заключении написано, что его рост 180 сантиметров. Я стал выше него и много тренировался. Усердно тренировался. Я больше не был щенком, поджимающим хвост. Если бы Брюс захотел ударить меня, это стало бы началом драки, которую закончил бы я. Остин не включал у себя свет, так что я наблюдал за тем, как его тень перемещается по комнате. «Знаешь, ты мог бы сделать нам всем одолжение и с самого начала вести себя как придурок». Я услышал напряженность в его голосе. «В этой семье каждый был любим. Они безумно любили друг друга, и меня тоже. Не произошло никакого дерьма, не обнаружилось никаких скрытых мотивов. Чувак, мне здесь было так спокойно, надежно. Такое чувство, будто я очень долго был в отпуске от реального мира». Он сел напротив меня. Я видел тень его лица, изменяющегося в зависимости от эмоций. «Ты заслуживаешь так жить. Это твой реальный мир». Он похлопал по подушке, на которой я лежал. «Нет, чувак, это был побег. Я должен встретиться с ним снова. Мне нужно посмотреть. Там». Я задумался об этом, но все это время Ронна плакала наверху, отчего я чувствовал себя виноватым. «Тебе нужно увидеться с Пикси и выяснить, что произошло между вами», — закончил он мою мысль. «Да, часть меня чувствует, что я бросил ее». Я переплел пальцы. «Да, согласен. Но, черт возьми, с чего они решили, что я больше не могу быть твоим братом? Мы с первой секунды почувствовали, будто 100 лет друг друга знаем. Неважно, одной мы крови или нет. Я буду в твоей жизни. Ты знаешь, я не позволяю людям указывать, кем мне быть». Он протянул кулак, и я ударил по нему своим. Я любил всех в этой семье, но Остина мне будет не хватать больше всего. Ронна хотела подвести меня. Она желала, чтобы в этом процессе участвовала вся семья, но Брюс сказал «нет». Он не хотел, чтобы я общался с буратонами. Поэтому я обнял всех в доме и уехал с миссис Джозефиной, социальным работником, которая навещала меня в больнице. Она выглядела усталой, как будто годы выжили из нее все соки. Я видел, как она дважды покачала головой. Миссис Джозефина знала. Она знала, что мне здесь хорошо. Пару раз навещала меня и поддерживала связь с моим психотерапевтом. Мне было жаль ее, хотя себя было жаль еще больше. Я почувствовал, как сковывает тело, когда мы вернулись в мой старый район. На заднем сиденье лежали три моих чемодана и фотографии с буратонами. Майк связался с тренером по баскетболу в моей новой старшей школе и выразил надежду, что я смогу тренироваться с командой в межсезонье. Миссис Джозефина помогла донести один из чемоданов по лестнице. Лифт не работал. Блин, я уже привык, что все легко. Быстро приспособился к новому образу жизни. Это было просто. А вот вернуться к старому намного сложнее. У миссис Джозефины были протокол и анкета, которую нам с Брюсом предстояло заполнить. Но я знал, что это будет необходимой ложью. А к настоящему соглашению мы придем уже после того, как она уйдет. 6 месяцев до того, как я официально стану мужчиной. Но правый кулак уже был наготове, на случай, если придется защищаться. Когда Брюс распахнул дверь, я заметил, что его голова наклонена вниз. Он ждал мальчика. А затем он поднял глаза на мое лицо, задрал голову, чтобы видеть меня. «Вот дерьмо!» Я смотрел на него так, как он на меня долгие годы. Взглядом, свидетельствующим о том, что я был сильнее. Если бы он пошел против меня, попытался пнуть или толкнуть, словно жизнь — это армрестлинг, у него бы не получилось. Больше нет. «Извините, все верно? Вы Брюс Джонс? Простите, просто я знаю так много семей». Миссис Джозефина снова начала листать бумаги. «Все правильно. Это он», — ответил я низким голосом. «О, хорошо. Рада вас видеть». Миссис Джозефина, должно быть, много раз попадала в неловкие ситуации в своей жизни. Но я был почти уверен, что это, учитывая, как сердито я смотрел на своего отца, который выглядел испуганным и примерно на 20 лет старше, чем должен был, если свериться с его датой рождения в досье, вошла бы в десятку тех, что вызвали у нее сильное отвращение. Она не воссоединяла ребенка и родителя. Она соединяла вендетту и проклятие. Слава богу, она начала заполнять анкету, пока я затаскивал чемоданы в свою старую комнату. Все здесь было по-прежнему. Та же кровать, то же одеяло. Я не смог удержаться, и пока миссис Джозефина узнавала у Брюса, какими хобби мы с ним планируем заниматься, перегнулся через стол и заглянул в окно Пикси. Оно было плотно задернуто черными шторами, а мое окно приоткрыто, всего на дюйм или около того, но оно оставалось открытым. Металлический пандус все еще был зажат между домами под нашими окнами, ржавый и древний, как и все за окном. Пикси. Сердце подсказывало мне, что она все еще там, но, возможно, это не так. Я слышал, как Брюс давал какие-то дерьмовые ответы, как будто мы с ним собирались поиграть в мяч. Он закрыл для меня дверь к буратонам. Решил силой вернуть в свою жизнь огромного, оборванного, злого подростка. И я позабочусь о том, чтобы он пожалел об этом. Я вошел в гостиную. «Эй, миссис Джозефина, это здорово и все такое, но мы оба знаем, что анкетирование — дерьмо». Брюс заговорил, возможно, руководствуясь знаниями, полученными на уроках по воспитанию детей. «Сын, мы не разговариваем с дамами в таком тоне?» «Бедняга. Как будто он был какой-то причудливой пожилой южанкой. Ты про эту леди? Она в 10 раз круче, чем ты когда-либо будешь. И не называй меня сыном. Я только 3 часа назад расстался со своим настоящим отцом». Я заметил, как его лицо и грудь дрогнули от моих слов. И ощутил вкус победы. Его новый страх был тем, чего я с нетерпением ждал. Я посмотрел на миссис Джозефину. «Эта бумажка ведь не вернет меня домой, к моей настоящей семье. Вам уже пора идти. Темнеет, и в этом районе бывает неспокойно». Я подошел к двери и придержал ее открытой. У этой женщины была душа. И, наверное, было несправедливо обращаться с ней так. Она видела, откуда меня забрала. Из прекрасного дома, из любящей семьи. А теперь вернулась сюда. Может быть, мысли обо всем этом и помешают ей уснуть, но я был вымотан. Мне пришлось со многим столкнуться сегодня вечером, и она последняя дверь, которую нужно закрыть и потерять всякую надежду на то, что получится остаться в приемной семье и видеться с ними, по крайней мере, до тех пор, пока мне не исполнится 18. Тогда я смогу их навещать по закону. Я не собирался убегать, не собирался ввязываться в неприятности, чтобы меня снова не забрали. 6 месяцев. Такова была цена. Возможно, еще и за то, что я был плотью и кровью Брюса. Она пожала мне руку и заверила, что будет на связи. «Не переживайте, все будет в порядке». Когда она вышла за дверь, Брюс попытал счастье, хлопнув меня по плечу. «Мой мальчик, у нас все будет хорошо!» Я согнул руку в локте и схватил его за запястье, затем закрыл дверь и повернулся к нему. «Что будет, если бить ребенка всю его жизнь? А затем настоять на том, чтобы он вернулся? Правда, ребенок уже на 1,5 головы выше тебя и теперь может бить тебя каждую чертову ночь!» Я дернул рукой, избавляясь от его прикосновения. «Гейс, я твой отец!» Он выглядел сбитым с толку. Динамика власти в наших отношениях сильно изменилась. По крайней мере, ты получил то, что хотел. Все остальное — куча дерьма. Где Пикси? Я пошел обратно в свою комнату. Он последовал за мной. Так вот, чему тебя научили эти богатые придурки. Проявлять неуважение ко мне? Ругаться на женщин? Посмотри на себя. Они купили тебя, парень, — взбесился Брюс. Я повернулся к нему и стал рассматривать. Пробежался по деталям, которые мое подсознание зафиксировало с тех пор, как я был ребенком. Его глаза были ясными, руки не дрожали, от него не так уж плохо пахло. «Ты в завязке? Уже год или около того? Проходил мимо Тапса? Когда тебе было грустно или радостно, или в пятницу? Когда злился на правительство из-за налогов или на женщин за то, что они тебе отказали? Потому что при правильном сочетании всего этого ты снова начнешь пить. Ты никогда не будешь трезвым. Но вот кое-что новенькое. Знаешь, что будет, если решишь, что единственный способ унять гнев — это ударить меня? О, тебя ждет самый большой сюрприз в твоей гребаной жизни. Я похож на тебя больше, чем ты думал». Я толкнул его в грудь. Он отшатнулся назад. А затем я захлопнул дверь у него перед носом. После этого я ощутил все и ничего одновременно. Мне казалось, что последние 3 года я прожил в виртуальной реальности. А потом просто снял очки с головы и отдал их кому-то другому. Мне не хотелось распаковывать вещи, не хотелось разговаривать с Брюсом. И, несмотря на мои злые слова, не хотелось никого бить. Я посмотрел в окно и увидел движение за черными шторами. Хотя это ничего не означало. Я прождал несколько часов, желая увидеть, как они распахнутся, но этого не произошло.